преображение Господне. Чтобы поддержать веру в учениках своих, когда они увидят Его страдающим, Иисус Христос показал им свою божественную славу. Незадолго до своих страданий Иисус Христос взял трех учеников Петра, Иакова и Иоанна и с ними взошел на высокую гору помолиться. По древнему церковному преданию это была прекрасная гора Фавор, покрытая богатой растительностью с подошвы до вершины. Пока Спаситель молился, ученики от утомления заснули. Когда же проснулись,